Присутствовавший на службе американский посол сообщал домой. Эмоциональное напряжение возросло. Прихожане в слезах. Но речь кардинала оказалась тщательным образом выверена. В ней прозвучало именно то, что было столь необходимо в тот момент польскому руководству для ослабления революционного духа в стране. Человек умирает один раз, и имя его быстро покрывается славой, но несравненно больший героизм — жить в лишениях, трудностях, страданиях, переносить боль долгие годы, — сказал примас. Мы призваны к труду и к порядку, к усердию в выполнении ежедневных своих дел более, нежели к мученичеству и противостоянию. После вмешательства архиепископа кризис пошел на убыль. И около года Польша довольствовалась жизнью при более либеральном режиме, допускавшем в значительной степени свободу от Москвы. Во время дебатов ООН по поводу действий Советского Союза в отношении Венгрии представитель Польши впервые с 1945 года не отдал свой голос в поддержку Москвы. В стране на короткий период расцвела свобода слова. Посетивший Польшу в феврале 1957 года американец сообщал: «Все газеты, включая и официальные правительственные органы печати, пишут все, что хотят. Многие открыто нападают на Россию, ставя под сомнение основные догматы коммунизма. Вину за бедность в стране они открыто возлагают на годы сталинского правления». Кристина Ходжкис, жившая в Нью-Йорке польская эмигрантка, совершила поездку на родную землю сразу же после Октябрьского кризиса и записала свои впечатления и разговоры в книге «Домой в Польшу». Вы слышали историю про двух собак, встретившихся при пересечении польско-чешской границы? Спросил ее как-то молодой студент. Польская собака сказала: «Я иду в Прагу, чтобы купить жене пару замечательных чешских туфель». Чешская собака бросила на нее взгляд через плечо и ответила: «А я направляюсь в Польшу, чтобы там полаять». От новых политических веяний выиграла и церковь. Кардинал Вышинский воспользовался теми рычагами, которые были в его распоряжении в первые дни после кризиса 1956 года, чтобы в ходе переговоров с государством добиться новых результатов. Ранее арестованных священников и епископов освободили. Церкви в какой-то степени удалось вернуть себе то положение, которое она занимала в довоенной жизни страны. Священнослужители вновь получили доступ в госпитали и тюрьмы. Предмет «религия» появился в школьных программах. Государство ослабило контроль за деятельностью церкви, разрешив католикам создавать организации, не имеющие отношения к ПАКСу. Пий XII, который был уже очень стар и болен, с подозрением относился к любому примирению с коммунистическим режимом, однако Вышинский продолжал создавать видимость согласия с властями, что способствовало сохранению этих отношений непосредственно до крушения коммунистического строя более чем три десятилетия спустя. Благодаря новому соглашению первые шаги Карла Войтылы по ступеням церковной иерархии происходили в церкви, вновь обретшей собственное достоинство. Почему именно его представили в Рим в качестве подходящей кандидатуры на место помощника епископа, до сих пор остается загадкой. Кроме двух лет, проведенных им в приходе святого Флориана, у него не имелось опыта административной работы. Существует предположение, что сделано это было по плану кардинала Сапеги, который, находясь на пороге смерти, хотел увидеть своего протеже в роли собственного преемника. Точно известно лишь то, что архиепископ краковский Евгениус Базик способствовал продвижению Карла Войтылы. Карл Войтыла находился в отпуске на озерах на севере Польши, когда пришел вызов от кардинала. Здесь особенно почитают Деву Марию, благодаря чему Войтыле удавалось поклонение Деве сочетать с походами на байдарках. Особую прелесть отдыху придавало и то обстоятельство, что отец Карль, раздал участникам группы главы «Из любви и ответственности», чтобы молодые люди могли обсуждать книгу, сидя на траве на берегу озера или на опушке леса. Сам Карль всегда возил с собой старика и море Хемингуэя. Из местной церкви сообщили, что Войтылу вызывают в Варшаву на аудиенцию к кардиналу Вышинскому. Сохранились его записи в несколько романтическом стиле о том, как он добирался в столицу. «Сначала я отправился в путь в лодке по речным волнам, а потом в грузовике, груженном мешками с мукой, пока не оказался в Алштынаке. Поезд на Варшаву отправлялся поздно ночью. Я прихватил с собой спальный мешок, надеясь, что мне удастся вздремнуть на вокзале, попросив какого-нибудь человека разбудить меня, когда пора будет садиться на поезд. Но этого не потребовалось, потому что я не заснул. Эта встреча стала поворотным моментом в жизни Карля Войтылы. Он отказался от карьеры ученого, которая казалась предписанной ему самой судьбой. О разговоре будущего папы с примасом в тот августовский день 1958 года ходит масса историй. Чаще всего в них высказывается предположение о честолюбивом замысле. Вот вариант изложения событий, представленный Карлом Бернштейном и Марко Политти в его святейшестве. Примас помедлил, следя за реакцией Войтылы на известие о назначении. Как правило, оказавшись в подобной ситуации, кандидаты на столь высокий пост начинали бормотать что-то типа: «Перед принятием такого ответственного решения я должен проконсультироваться со своим духовным наставником». Примас им потом, как водится, отвечал: «Если вы личность сформировавшаяся, вам самому надлежит решить, как поступить». Были священники, которые старались выиграть время, говоря: «Об этом я должен спросить Иисуса в своих молитвах». В таких случаях примас указывал на дверь. «Прямо за этой дверью часовня. Вы можете помолиться там. Но, пожалуйста, не более 15 минут, ибо у меня немного времени. Да и у Иисуса тоже». Вышинский же спросил Войтылу: «Вы готовы вступить в должность?» «Где мне подписаться?» — ответил тот без минуты колебаний. «В книге «Восстание, укажи нам пути наши» воспоминания самого Иоанна Павла об этой ситуации несколько отличаются, однако и здесь чувствуется деловой тон». Выслушав слова примаса о решении Ватикана относительно меня, я сказал: «Ваше Преосвященство, я слишком молод, мне всего 38». Однако примас ответил: «Это недостаток из тех, против которых есть средства. Пожалуйста, не противьтесь воле святого отца». Я сказал: «Я согласен». «Что ж, тогда пошли обедать», — заключил примас.